Дальше коротенько. Уложившись минут в 15, я рассказал этой удивительной и совсем не страшной девушке все-все-все с того самого момента, как генерал Иловайский пытался дораться до меня утром. Где-то смеялась, где-то ойкала и, по правде говоря, вела себя как самая обыкновенная девчонка. По образованнее наших станичных, в чем-то, наверное, даже и покрасивее, жаль, не православная. Креста на шее нет. И, видимо, все равно ведьма. Читал я про таких. Очаруют бюстом казака. Баня, ужин, разговоры, а сами его потом на лопату и в печь. Так, отмазываюсь сразу по всем пунктам. Коня я не воровала. Четко расставляя акценты, начала хозяйка. Но он у меня. Еще до полуночи два мелких беса стреноженного привели. Хотели съесть. Я в коммуникаторе увидела, дала знать, что покупаю. Чисто из любви к животным. Мне тут на нем разъезжать негде. Да и по-любому предпочла бы подержанный Бентли, самой замечательной лошади. У них тормозов нет. Понесет еще. «Вот и ладушки!» Рано обрадовался я. «То есть могу забрать?» «Валяй, не жалко», — тихо вздохнула она, глядя в сторону. «Только тебе самому отсюда выйти нельзя. Понимаешь, у меня работа такая, сволочная работа. Всего объяснить не смогу, не поймешь ты. Да и не надо оно тебе. Короче, пока я тут за главную, мне надо порядок поддерживать. А вот вмешиваться с миротворческими функциями нельзя. Начальство по головке не погладит». А местным дебилам только покажи, что я добрая. Сожрут с потрохами. Значит, все одно меня съесть обязано. Для поддержания уважения к властям? Так давай, я своей рукой сердце вырежу, чтоб тебе ладошки не пачкать. Ой, вот не надо этого, — поморщилась хозяйка. Думаешь, ты первый сюда попал? И до тебя всякие были с истериками, патетикой, театральщиной. Даже с любовью с первого взгляда. Только не убивай. Не убью, не дергайся. Я вообще никого не убиваю. Стараюсь в доме спрятать, а там, как повезет, наружу вытолкать. Но так, чтоб сегодня же сразу и тебя, и коня, Илья. Это нереальная подстава. Далее, чтоб только избежать утомительных диалогов и безрадостных споров, ни о чем вкратце перескажу лишь то, что я сам точно понял. Катерина не из нашего мира, но и не из подземного. Она из далекого, предалекого будущего. Служит в ученой братии, сидит здесь, в оборотном городе, за всем наблюдает, все фиксирует, а своему начальству шлет научные доклады на тему поведенческой психологии нечисти как одной из альтернативных форм жизни на Земле. Уважаема в бесовских кругах за крутизну нрава и верность собственным интересам. Работать по контракту будет еще 2 года, но ей здесь одиноко. «На, пожалуйста, сам посмотри!» Девушка вновь раскрыла волшебную книгу. «Вон они все снова собрались, осмелели. Живой человек для них слишком большое искушение. Так что либо ты, либо твой конь. Выбирай». Я глянул ей через плечо. Действительно, на синей глянцевой странице шумно скандировала антироссийские лозунги огромная толпа. Втрое, а то и вчетверо больше предыдущей. Понятно, что без крови они не уйдут, а казачья честь определяла один единственный выход из сложившейся ситуации. «Верни коня, мы пробьемся». Я положил ладонь на рукоять и, не моргая, выдержал долгий взгляд Катеньки, крутящий пальчиком у виска. «Они в большинстве своем уже мертвые, так что особо не наубиваешь. Тебя просто порвут у меня на глазах». «И что? А ничего? Пошел ты знаешь куда, казак Иловайский?» Я вдруг почувствовал, что она обиделась. За что, на что, непонятно, но мне стало чуточку стыдно. Вроде как девица ожидала от меня чего-то романтического в стихах, при свечах, в кринолинах, а вместо этого принц на белом коне намерен безбашенно удрать на той же домашней скотине неизвестно куда, а по пути геройски погибнуть за невнятные дядюшкины интересы. Тем более, что и дядюшку я сюда приплел абсолютно зря. Он и знать не знает, где меня носит. Небось, волнуется уже. Хотя, если денщик должен был вернуться, то... Стоп! Есть варианты. Радостно вскинулась хозяйка. Компьютер показывает, что по переходу сюда ведут еще одного человека. Пеший, немолодой, похоже, военный и даже, кажется, казак. Его вурдалаки тащат все вшестером. Прохор? Не знаю, паспортные данные не указаны. Идентификацию он пока не проходил, но... На меня в упор уставились ее удивленные глаза. «Ты что, Илья? В жизни всегда чем-то приходится жертвовать. Пока там на площади определяться с этим неизвестно кем, ты спокойно уйдешь вместе со своим арабом. Привет Василию Дмитриевичу от учебника истории. Все шоколадно. Не залетай сюда больше. Захочешь — пиши письма». «Ты чего на меня смотришь, как недоеный?» «Это Прохор». «Мой денщик, я его в обиду не дам. Куда?» «А поздно. На выручку. Я перепрыгивал через 3 ступени. Дверь вышиб плечом к елкиной матери, а набросившихся псов рявкнул так, что бедняжки присели, поджав хвостики, что навело меня на мысль: простите Христа ради, потом все починю, вот тебе крест». Я обеими руками вцепился в железные прутья ограды, медленно раздвигая их в стороны. Жилы едва не рвались от напряжения. В глазах потемнело, а отчаянный голосок хозяйки просто не пробивался в мое замутненное сознание. «Иловайский! Блин! Только попробуй! Они же от человека вчетвером за 2 минуты костей не оставляют!» «Может быть, очень может быть. Кто я такой, чтобы спорить? Мне всех 4 и не надо, мне 2 хватит». Прутья потихоньку пошли, дыра увеличивалась, адские псы не верили своему счастью, но разумненько сидели в уголке. Вдруг я хочу их отшлепать. «Оставь собак, натуралист недоделанный! Ты мне ворота открой! На минуточку, я только Прохора заберу и назад, честное слово!» «Да кто он тебе такой?» — продолжала кричать Катя из своей горницы. «Денщик! Типа прислуги, что ли?» Я призадумался. «В общем-то, конечно, да, но какой же он мне слуга? Он как старший товарищ, даже как отец. Он заботится обо мне, на ум наставляет, казачьим премудростям учит. Я его с 8 лет знаю. Мы из одной станицы». И как я маменьке в глаза посмотрю, если оставлю собрата-казака на растерзание с вором нечисти? «Пошел ты знаешь куда, Иловайский!» Догадываюсь, хотя и удивлен, что приличная барышня такие места знает. Но главное, чтоб ворота открылись. «Открываю!» «Куть-куть-куть!» Я поманил песиков, те доверчиво приблизились, крутя хвостиками. Когда мы с 2 этими крокодилами на боевом взводе выскочили на площадь, то успели как раз на раздачу, или, правильнее сказать, на распродажу мяса. 6 широкоплечих, мускулистых вурдалаков предлагали желающим любую часть живого пленника на выбор. Кто-то интересовался ценой, кто-то проходил мимо. Знакомых лиц, вроде моих Мони, Шлемы, Павлушки, бабки и отца Григория, не видно было. Зато мой верный денщик, удерживаемый слева и справа, сразу разулыбался, увидев меня живым и здоровым. «Прохор! А вот и вы, ваше благородие!» В глазах старого казака блеснула влага. «Уж и не чаял встретиться! Полночи вас искал, по степи да по лесу рыскал. А как к кладбищу подъехал, так и навалились из-за спины злодеи, свалили с коня и по затылку. Но мне-то что, не о себе думал? А как дядюшке вашему скажу, что не уберег хлопца?» «Отпустите его!» — грозно потребовал я. не то псов спущу». Вурдалаки, видимо, собак не очень боялись. Один из них только хмыкнул и, демонстративно поиграв грязным ножом, с размаху ударил целя пленнику в сердце. Как увернулся мой денщик, я не знаю. Но он меньше чем за минуту вырвался на свободу, без особых усилий раскидав вурдалаков и поотечески обнял меня за плечи. «А рукопашник-то он, ого-го!»